Глава 47. Вика. «Сиди прямо на своей лошади!» Упрёк Каллахана заставил Вику вздрогнуть. Она, как маленький ребенок, ухватилась за седло своей кобылы и быстро исправила посадку. Она едва справлялась с происходящим. Еще несколько недель назад она ночью покинула Немию. Нет, не так. Ее изгнали. Она никогда не покинула бы родину по доброй воле. А теперь она рядом с командиром войска, среди его архаично выглядящих воинов и воительниц, скакала через подъемный мост замка Эсретне. Новая княгиня Кеппаха собиралась заключить сделку с князем Эсретне, и Вика явно была единственной, кто задавался вопросом о том, действительно ли для этого нужно трехзначное количество всадников. Каллахана ее размышления явно веселили. «Страх, Вика! Разве ты на месте княгини не стала бы демонстрировать, какая сила есть в твоем распоряжении?» Нет, страха она не чувствовала. Только осознание, что за этим скрывается нечто большее. Или что предложенная сделка может не понравиться князю. Хотя от нее по возможности скрывали, о чем пойдет речь, что, вероятно, было неудивительно, учитывая ее происхождение. Каллахан был главой личной гвардии Калии, и Вика скакала рядом с ним с Мюрадемом в руке, как раньше, потому что она доказала, что ни с одним другим оружием она не справляется так быстро и ловко, как с тем, что было для нее родным. Теперь она вносила свой клинок в замок своего детства, который спустя всего несколько недель уже казался ей чужим. Как оглядывались все на нее теперь, когда она больше не прилагала усилий, чтобы скрывать свои шрамы, когда капюшон не прикрывал ее лицо. И снова заплела волосы в тонкие косы на затылке, как делала раньше, когда ее кожа еще была безупречной. Она не забыла, как в Нейме глазеют на чужаков, разинув рот. Она просто решила показаться им, несмотря ни на что, и даже подвела глаза черным, как кипоханцы. Жители Кеппаха тоже могли дурно обращаться с другими, с теми, кто не принадлежал к числу своих. Но Вику не исключали из этого круга из-за того, что она была обезображена. Напротив, над ней посмеивались пару дней, задавали бестактные вопросы, а затем приняли. Насмешки в Кеппахе были грубыми и незатейливыми, и на них было принято отвечать на языке, которым Вика отлично владела. На языке новых насмешек или расквашенных носов, если дело заходило слишком далеко. Теперь, возвращаясь на прежнюю родину, она осознавала, что в Кеппахе была в большей степени Викой, чем в Немии. Она высматривала знакомые лица — Десмонда, Кадиза, родителей и, в первую очередь, Лейру. Было маловероятно, что подруга еще была здесь, но она все равно выискивала ее лицо. Когда молодые женщины показывали на нее пальцами, она останавливала свою серую кобылу, так что та пританцовывала на месте и наклоняла голову, чтобы свет утреннего солнца играл на ее шрамах. Это было намного приятнее, чем презренная игра в прятки, которой она занималась раньше. Если бы сегодня Рен в своих снах назвал ее принцессой в шрамах, она бы не устыдилась. В ее груди проснулось бы совершенно новое чувство. Она коротко оглянулась на княгиню и поймала ее дружелюбный взгляд. Калея пожелала, чтобы Вика предстала гордо и величаво среди воителей Кеппаха, и та, само собой, подчинилась. Ей было несложно. Ожоги Калеи, подтверждавшие, что она княгиня, еще не зажили. На ее светлой коже проступали огненно-алые линии рубцов. Очертания пламени начинались у правого уголка ее рта и расщеплялись на три изогнутых, зазубренных на концах языка. Один тянулся к носу, другой — к уголку глаза, а третий проходил посередине лба до линии волос. Княгиня выглядела довольной, как ночная кошка, которая добралась до кружки сливок. Это была ее собственная, особая стратегия. Приходить на каждые переговоры с чувством, будто она уже победила. Это, так она с готовностью объяснила Вике за время пути, сбивала с толку противника, как ничто другое. Будет ли у Вики возможность вовремя сообщить об этом князю Эсретне? Хотя князь достаточно опытен, чтобы не позволить юной девушке перехитрить его. Но и Калия была весьма умна. Вика почти надеялась, что сможет присутствовать на переговорах, чтобы учиться. И еще немного потому, что это явно будет интересно. Калия всегда была разговорчивой. Она заботилась о хорошем настроении в отряде и о том, чтобы каждый, даже слуги и солдаты, чувствовал ее внимание. Но потом Вика обратила внимание на странное настроение немицев. Да, они выглядели потрясенными. А как еще они должны были отреагировать, если больше сотни киппоханцев в боевой раскраске вступали в город по запретному пути? Вот только на лицах людей за городскими стенами считалось нечто большее, чем озабоченность. Напряжение висело в воздухе, так что по коже пробегали мурашки. Она еще раз тревожно оглянулась на Калею. В этот момент княгиня испустила высокий мелодичный звук, эхо которого отразилось от стен. В следующее мгновение лошади бросились в галоп. Вике оставалось лишь держаться в седле. Лошадь без ее малейшего участия скакала в середине отряда. Прохожие поспешно расступались перед ними, с груженных повозок падали мешки и ящики, люди испуганно вскрикивали. Вика не понимала, что происходит. Мрачная улыбка на лице Калаха напугала ее. Супруг Вики не выглядел удивленным, но и не радовался. Безудержным галопом они промчались по улицам, рассыпались по переулкам и проскакали по ступенчатым переходам между высокими зданиями. Вика прижала колени крыльям седла, чтобы не оцарапаться об углы зданий на узких поворотах. Никто из обитателей замка не ожидал подобного. Киппоханцы застали замок Эсретне врасплох, и Вика никак не могла этому помешать. Даже если бы она и правда могла что-то сделать, она не знала, хочет ли помогать князю сейчас. На рыночной площади перед замком все киппоханские всадники снова собрались вместе. Они пустили лошадей небольшими кругами, размахивая над головой клинками и зажженными факелами. И они были не одни. По обеим сторонам площади появился еще один отряд, тоже с трехзначным числом воинов. Калия окинула его ряды довольным взглядом, словно это были ее бойцы. Но Вика была уверена, что это не киппоханцы. С крепостных стен послышались крики, и в их направлении поспешили немийские гвардейцы, обмениваясь непонимающими взглядами. Почему никто не обнажил клинок, чтобы прогнать незваных гостей за пределы замка? Они хотели дождаться, пока киппоханцы начнут резать горожан? Вика не чувствовала страха, только гнев и в отношении киппоханцев, и в отношении бессилия немийцев. Почему они ничего не делают? «Что здесь происходит?» — крикнула она Калахуну, перекрывая шум. «Если ты ожидаешь, что я подниму меч на своих собственных людей...» «Твоих людей!» Улыбка исчезла с лица Калахана, и ее сменило совершенно иное выражение. «Они продали тебя, эти люди! Никто не спросил, что за мужчина, которому ты достанешься. Никого не волновало, что с тобой будет. Им было все равно!» Даже если бы он взялся за меч или нанес на ее кожу еще одно клеймо, он не смог бы сделать ей больнее. Даже ее родителям. Вот только гнев, который пробудили его слова, не причинял ей боли. В какой-то мере он ее даже утешал. В его лице читалась боль? Боль из-за того, что с ней случилось, что с ней обошлись несправедливо? Калахан был на ее стороне. «Убери клинок!» — крикнул он ей. — Думаю, сегодня он тебе не понадобится. Они не осмелятся атаковать нас и дадут нам то, что нужно княгине. Однако рано или поздно этот день наступит. И тогда не продавай свою верность дешево. Ты должна ценить ее больше, Вика. Вика не успела ему ответить, потому что в этот момент увидела Кадиза. Вместе с еще двумя всадниками он приблизился к аллее, и в чертах его спокойного лица читалась неприкрытая злость. Оставалось надеяться, что это не раздразнит княгиню. «Леди Калея!» — окликнула на ее, спрыгивая с лошади и подходя к ней, словно собираясь взять коня княгини за поводья. Что должно означать такое ваше появление? Ваш посланник сообщал лишь о прибытии делегации. Он посмотрел на отряд, выстроившийся по краю площади. И она прибыла на рассвете. Зачем здесь эти войны? И кого же из вас, горных жителей, оскорбляет, что я прибыла лично? Может, твоего князя? Калея звонко рассмеялась. Ее вороной конь переступил на месте перед Кадизом, и Вика внезапно ощутила большую тревогу за последнего. «Я пришла, чтобы сообщить твоему князю о том, что приняла трон Кепаха. И со мной прибыло столько мужчин и женщин, сколько я сочла нужным». «И ваш посланник не мог передать мне эту информацию?» Разнесся над площадью голос князя. Взгляд Вики метнулся к входному порталу замка. Князь Сретная стоял на верхней ступеньке крыльца, в начищенном камзоле с намасленной бородой. Он даже надел шляпу с соколиными перьями. Словно кипаханцев можно было впечатлить изысканным внешним видом. Желудок Вики сдавило от безмолвного стыда. Словно повинуясь тайному знаку, некоторые из встретивших их чужеземных воинов стали бить в гулкие барабаны. Без разрешения играть музыку в сердце чужих владений во всех странах считалось наглостью. Калия наносила немицам глубочайшее оскорбление. «Для чего они это делают?» — пробормотала Вика. «Чем больше готовности к битве кто-то показывает», — ответил Калахан, «тем больше шанс, что на самом деле ему не придется сражаться». Вика надеялась, что он прав. Она не хотела сражаться. Не здесь. Калия спрыгнула с лошади, оставив Кадиза безмолвно стоять на месте, и легко подбежала к крыльцу, остановилась и изобразила игривый, нет, насмешливый поклон, не опуская голову, а напротив, демонстрируя князю свежий след ожога. «Я хотела лично показать вам, кем я теперь стала, князь Сретная. Рассматривайте мой личный визит как особый знак, которым я подчеркиваю важность нашего альянса. Где бы я была, если бы не вы?» Опасный вопрос, в ответ на который князю лучше бы промолчать. «Что она задумала?» — шепотом спросила Вика у Калахана. Тот коротко посмотрел на нее и, видимо, решил, что этой информацией она все равно не сможет как-то воспользоваться. Потому с готовностью объяснил. Когда она доставила повелителя демов князю, в обмен она получила оружие и воинов из Немии, которых использовала в войне с Эшрианом. Эти воины служили ей не по доброй воле. Вика кивнула. Она знала, что речь о беженцах по большей части из самого Эшриана. Чтобы защитить свои семьи, которые в качестве заложников должны были оставаться в Немии, эти люди готовы были на все. Это была варварская сделка, но даже Десмонд вряд ли смог бы здесь что-то исправить. Вряд ли она прибыла, чтобы за это поблагодарить. Калахан небрежно пожал плечами. Что же ей может понадобиться? Еще больше того же. Намного больше. У Вики пересохло во рту. Но ведь вряд ли ей удастся второй раз заковать в цепи повелителя демов. Калахан медленно покачал головой. Ей больше не нужно придерживаться мирного договора, который заключил ее отец. Да, если появится возможность, она воспользуется повелителем теней еще раз. Вот только не для того, чтобы передать сковывающие его цепи в руки немийцам. Смотри сама. Он кивком указал на княгиню. «Моя задача как княгиня — заключить новый союзный договор, который защищал бы интересы моей страны лучше, чем прежний!» — крикнула Калея. «Не поймите меня неправильно, князь. Я в высшей степени желаю сохранить наш альянс. Но при этом я хочу, чтобы вы показали мне, насколько высоко вы цените нашу совместную работу. У меня есть основания в этом сомневаться». Она насмешливо посмотрела на стену замка. Высоко, на пустой карниз. «Похоже, вы не слишком ценили мой последний подарок. Настало время просить о подарке вас». Князь Сретная возмущенно фыркнул. «Чего вы еще хотите? И что вы предложите взамен?» Калия рассмеялась, качая головой. «Подарки, князь, имеют одну особенность. За них не просят ничего взамен. Но я все же сделаю вам еще один подарок. Я как-то забыла преподнести вам приличествующий случаю дар, когда вы стали князем. Простите, Но когда это случилось, мой отец был еще ребенком. Это было очень давно. Так она говорит ему, что он стареет. Тихо пояснил Каллахан. Он слишком стар, что для него наступает время уходить. Он никогда не оставит трон, возразила Вика. У него нет наследника, и, насколько я знаю, он никого не выбрал. Вика, хочешь заключим пари, что скоро он оставит свое место? Его взгляд задержался на ее лице чересчур долго. Спокойный и дружелюбный, и в то же время требовательный. Так он еще никогда не смотрел на нее, ни разу за все эти недели. Удивительно, что он смотрит на нее так именно здесь и сейчас, в невероятно напряженной ситуации, среди обнаженных клинков и гула барабанов. «Если я выиграю это пари?» — спросила она. «Ты отпустишь меня?» «Ты моя жена», — спокойно ответил он, и Вика сглотнула. «Разве ты не дала согласия, когда князь во время нашей свадьбы объявлял права и обязанности?» «Конечно, его жена». «Ты всегда можешь пойти, куда захочешь и когда захочешь». Она прикусила щеку и ощутила вкус крови. Я не расслышала, что он говорил. Умирающий старый князь бормотал почти неразборчиво, и плоть Вики в этот момент прожигал огонь. «Что делаю я?» — произнес Каллахан. «То должна делать и ты. И все, что позволено мне, позволено и тебе. Так заведено в Кепахе, где люди выкованы друг для друга». В следующее мгновение Каллахан будто совершенно потерял интерес к обстоятельствам заключения своего брака. Он заинтересованно повернул голову, чтобы лучше видеть, что происходит на ступенях замка. Вика открыла было рот, чтобы задать вопрос, но он знаком приказал ей молчать, чтобы ему было лучше слышно, что Калея говорит князю Эсретне. «Мой подарок для вас — это безопасность тысяч мужчин и женщин Немии». По толпе пробежал шепот. А барабаны застучали громче, и кипаханские лошади стали сердито переступать на месте. Угрозу, стоявшую за словами Калии, невозможно было не заметить. «А в обмен на это вы, князь Эсретне, передадите мне их, этих людей. Тысячи вооруженных мужчин и женщин для моей борьбы против Эшриана, каждое полнолуние до самой долгой зимней ночи, князь. И если я буду довольна вашим подарком, после этого мы заключим новый альянс». «Вы с ума сошли!» — рявкнул князь, выхватил Мюрадем и метнулся вниз по лестнице прямо к Калии. Она спокойно стояла на месте. Ни один из ее воинов не вступал в бой. Только рука Каллахана дрогнула на рукояти меча, и он напряг мышцы на случай, если все же понадобится вмешаться. Вика поняла, почему кипаханцы были так спокойны, когда ступени под ногами князя внезапно загорелись. Языки пламени доходили ему до колен. Он с криком принялся тушить загоревшиеся штаны, выпустив из рук клинок. Калия скрестила руки на груди, довольная этой небольшой демонстрацией силы. «Магия!» — выдохнул князь и посмотрел на княгиню со смесью ярости и ужаса. Вика застыла, не дыша. Каждый знал, что представители княжеского рода Кепаха обладают магической властью над огнем. Но продемонстрировать эту магию в Неймии прямо перед глазами князя Эсретне было неприкрытой дерзостью, на которой не осмелился бы ни один кепаханец. Даже сам Каллахан выглядел удивленным. «Разве вы не знаете?» — прорычал князь. «Что мы делаем с такими ублюдками, как вы, здесь, в Немии?» Калия насмешливо смотрела на обуглившиеся сапоги князя. «Я слышала жуткие и жестокие истории. Вы очень боитесь всех магических сил, так ведь? Только поэтому вы уничтожаете их. Но теперь с этим покончено, князь!» Она провела рукой по подбородку, словно раздумывая. «Во сколько вы оцениваете ваш титул? Будет ли вам больно отказаться от него?»